Глава 20. Кэллум. Ее тело невесомо в моих руках, но каждый шаг отдается болью в мышцах. Я не могу позволить себе остановиться, выбегая из комнаты для игры в русскую рулетку. Не сейчас. Аврора безжизненно лежит на моих руках. Ее голова покоится на моем плече, волосы рассыпались темной рекой. Ее дыхание – едва заметное колебание воздуха на моей шее. «Держись, принцесса!» Шепчу я, неуверенный в том, что девушка слышит меня. «Я вытащу нас отсюда. Этот придурок в конце охренел. Но у нас есть шанс для побега». Коридор кажется бесконечным. Мои руки начинают дрожать, но я крепче прижимаю к себе ее хрупкое тело. Каждый удар сердца отсчитывает секунды нарастающей эскалации конфликта. Это бой не только с идолом, но и скорее с самим собой. Идол – часть меня. Несмотря на то, что Никлас украл у меня мой проект. Когда я, наконец, толкаю плечом еще одну дверь, ведущую в главный холл, на меня буквально налетают две фигуры. «Кэллум!» Кира хватает меня за рукав, ее глаза расширены от ужаса. «Что с Авророй?» А Арон стоит рядом с ней. Его лицо бледное, как полотно, дыхание сбивчивое. Они оба выглядят так, словно убегают от стаи разъяренных волков. «Они сошли с ума!» Выпаливает он, пока я пытаюсь удержать равновесие с Авророй на руках. «Лили и Маркус! Маркус чудом вернулся! Не знаю как! И они оба вооружились! У них какие-то мощные экспериментальные пушки! Муж и жена, одна сатана, черт подери!» «Они стреляют по всем подряд!» Голос Киры срывается, в нем звенят истеричные нотки. «Уже есть раненые, персонал, участники! Они никого не щадят!» Я, наконец, замечаю на ее одежде капли свежей крови. Черт возьми, я не могу допустить, чтобы на глазах у Авы кому-нибудь вышибли мозги. И уж тем более никому не позволю причинить вред ей. Холод пробегает по моему позвоночнику. Я крепче прижимаю к себе Аврору. «Где они сейчас?» Спрашиваю я, уже просчитывая маршрут крыши особняка. У меня есть ключ от самого короткого пути туда. И, скорее всего, Маркус или Ли о нем не знают. Но этот путь длиннее и сложнее, чем путь на пляж. Сложный выбор. «В последний раз мы видели их в главном зале для голосований!» А Арон указывает в противоположную сторону. «Но не уверен, они движутся сюда. К сожалению, мы оставили след. Думаю, у нас мало времени. И совсем, черт возьми, нет оружия!» Я киваю и, не теряя секунды, поднимаю запястье к губам. Часы и телефон мигают синим, когда я активирую связь. «Грант!» Мой голос звучит хрипло. «Ситуация критическая. Аврора без сознания. За нами гонятся вооруженные люди. Ты сделал то, о чем я просил?» Секунда статики, затем его голос, четкий и собранный. «Вертолет готов. Где мне попросить его приземлиться?» «На пляже, рядом с пирсом», — коротко отвечаю я и поворачиваюсь к Кире и Арону. «Ну что, идем?» «Ты правда нас берешь с собой? Вертолет?» Только и успевает ставить Арон. «Ты правда хочешь тоже нас вытащить отсюда?» «Да, блядь, хочу. Потому что я не уверен, что спасусь сам и уеду с острова. А оставлять Аврору в вертолете одну хоть с нашим пилотом – хреновая затея. Эта дуреха может и спрыгнуть за мной». «Я сделаю это для тебя и твоего сына!» Сквозь зубы шиплю Аарону, встретившись с его растерянным взглядом. «Если ты поклянешься его здоровьем, что выполнишь мою просьбу». «Какую просьбу? Что угодно!» Едва ли не складывая руки в молебном жесте, умоляет Аарон. «Ты удержишь Аву в самолете, если она попытается спрыгнуть». Знаю, эта фраза звучит очень странно, но мне нужно проговорить это. «Поклянись, что сделаешь все для этого! И не задавай лишних вопросов!» «Клянусь!» – обещает Аарон, коротко кивнув. На его лице продолжают отображаться вопросы, на которые я не собираюсь отвечать. Аврора в моих руках слегка шевелится, ее ресницы дрожат. Я смотрю на ее лицо, бледное и прекрасное даже сейчас, и чувствую, как внутри разгорается решимость. «Я не подведу тебя», — обещаю я ей мысленно, направляясь к лестнице. «Что бы ни случилось, ты вернешься домой. Хоть я уже и не уверен, где наш дом и где правда, но на 100% в том, что этот остров — наша больная фантазия, я тоже не могу быть уверен. Прости меня, девочка, что втянул тебя в это». «Ты сделал так, чтобы я тоже мог улететь, воспользовавшись данными, что я тебе передал». «Я пытался, Кэл, но не уверен. Нужно попробовать». Несусь вперед вместе с шайкой предателей. Кира в целом достойна доверия, а этот Таарон... Я оставлю его в живых только потому, что хочу для него более тяжелой участи. Тюремного срока. Я обязательно помогу ему вылечить сына, но наблюдать за его взрослением он будет из камеры. Сдается мне, что он тоже крыса на этом острове. Мои руки горят от напряжения, но я не смею ослабить хватку. Ее шоколадные волосы развиваются на ветру, когда мы с Аароном и Кирой прорываемся через главный холл к запасному выходу. «Они здесь!» – кричит Аарон, и в ту же секунду воздух разрезает звук выстрела. Я инстинктивно пригибаюсь, прикрывая Аврору своим телом. Пуля впивается в стену рядом с нами, осыпая нас крошкой штукатурки. «Кэллум!» Омерзительный истеричный голос Лили звенит в пустом коридоре, искаженной яростью до неузнаваемости. «Отдай нам девчонку! И, может быть, мы позволим остальным жить!» Оборачиваясь, я вижу ее фигуру в другом конце коридора. Маркус рядом с ней. Его глаза горят лихорадочным блеском, в руках массивное оружие. «Бегите! Нам нужно выбраться из замкнутого пространства!» Командую я, и мы срываемся с места. Кира толкает дверь, ведущую на пожарную лестницу, и мы вываливаемся наружу в объятия прохладного вечернего воздуха. Побег вниз по металлическим ступеням дается с трудом. Каждый шаг отдается болью в напряженных мышцах, но адреналин гонит меня вперед. «Они преследуют нас!» – выдыхает Аарон, оглядываясь через плечо. Мы достигаем земли и бросаемся к пляжу, самому ближайшему открытому пространству, где может приземлиться вертолет. Песок предательски проседает под ногами, замедляя наш бег. Аврора в моих руках стонет, ее веки дрожат, но глаза остаются закрытыми. «Держись, принцесса!» – шепчу я, прижимая ее к себе. «Не отпущу. Мы почти на месте!» Свист пули рядом с ухом заставляет меня резко уйти вправо. Кира вскрикивает. Не от боли, а от страха. Мы бежим зигзагами, как загнанные звери, а за нами по пятам следуют наши обезумевшие охотники. В состоянии аффекта я даже не осознаю многих вещей. Мысль о том, что каждый шаг может стать последним, просто подгоняет вперед. «Грант!» – кричу в датчик часов. «Мы на пляже! Где вертолет?» 2 минуты до приземления!» – отвечает он сквозь помехи. Я слышу гул вертолетных лопастей и чувствую, как порывы ветра треплют волосы. «Держитесь!» Я оглядываюсь через плечо. Лили и Маркус стремительно сокращают расстояние. Их лица искажены яростью, оружие наготове. «Мы не успеваем!» Внезапно Кира останавливается и поворачивается к преследователям. «Задержите дыхание!» Вдруг кричит Кира. «Что ты делаешь?» Я едва ли не впадаю в ступор от ее приказа. «Бегите вперед! Бегите как можно дальше! У меня есть кое-что, чем я могу их отвлечь, но это риск и для нас!» Отвечает она и достает из кармана маленький металлический цилиндр. Я догадываюсь, что это может быть. Газовая граната, распыляющая дезориентирующий слезоточивый газ. «Бегите!» «Не делай этого! Потеряв ориентацию, они начнут стрелять в воздух!» Ору я, но уже поздно. Кира кидает цилиндр, а я бегу вперед на задержке дыхания с Авой на руках. Херовый план. С другой стороны, мы в полной безысходности. Возможно, из всех зол это меньшее. И единственный вариант хотя бы попытаться сбежать. Я понимаю ее план. Выиграть время. Мы с Аароном продолжаем бежать. И в этот момент я слышу долгожданный звук лопасти вертолета, звучащий гораздо ближе. Я не оглядываюсь и практически не дышу. Машина снижается, поднимая вихри песка. Пилот, посланный Грантом, за штурвалом кивает мне. Его лицо сосредоточено на нас. Аарон первым запрыгивает на борт, затем оборачивается, чтобы помочь мне с Авророй. «Давай ее сюда!» – кричит он, перекрикивая шум двигателя. Я поднимаю Аврору, передавая ее в руки Аарона, и в этот момент чувствую, как ее тело напрягается. Ее глаза распахиваются. 2 темных омута, полных замешательства и страха. «Кэллум!» Ее голос едва слышен сквозь рев вертолета. «Я здесь!» Отвечаю я, забираю следом и притягиваю ее к себе. Мы садимся на пол вертолета, смахивающего на военный. В нем нет одной двери, как будто он предназначен для прыжков с парашютом. Не частный джет, но грех жаловаться. Скорее всего, это вертолет с ближайших островов, который смог временно оккупировать Грант. «Ты в безопасности!» «Кира!» кричит Аарон, и я оборачиваюсь. Кира бежит к нам, а позади нее я вижу светло-серое облако, сконцентрированное в той части, куда она закинула цилиндр. Аарон протягивает ей руку, когда мы уже взлетаем, и в последний момент она хватается за нее, запрыгивая на борт. «Взлетаем!» – командует пилот, и вертолет начинает подниматься. Из светло-серого облака беспорядочно вылетают пули, и я накрываю Аву своим телом. Аврора дрожит в моих объятиях. Ее глаза широко раскрыты, когда она смотрит на удаляющуюся фигуру на пляже. «Что? Что происходит?» – спрашивает она. Ее голос хриплый от долгого молчания. Я прижимаю ее к себе, чувствуя, как ее сердце бьется рядом с моим. Быстро, но ровно. Живое. Настоящее. «Держись, моя маленькая. Мы скоро покинем этот ад. Наш личный ад, созданный нами». «Мы спасаемся!» — отвечаю я, глядя в ее блестящие от слез и переживаний глаза. «Прости меня, Кэллум!» — вдруг всхлипывает она, прижимаясь ко мне, как доверчивый котенок. «Не отпускай меня! Не оставляй меня одну!» «Я больше никогда тебя не отпущу!» — шепчу я, обхватывая ее скулы. «Я всегда буду рядом. Даже если не буду рядом физически, я буду во всем, что тебя окружает». Вертолет набирает высоту, оставляя позади пляж и особняк, над которым я так долго трудился и создавал с нуля, оставляя Лили и Маркуса с их безумием. Страшно представить, сколько невинных людей из персонала они перестреляли, так, словно для них это все компьютерная игра и симуляция. Даже если это и было так, это слишком. Аврора слабо улыбается. Ее пальцы находят мои и сжимают их с неожиданной силой. «Обещаешь?» — шепчет она. «Обещаю», — отвечаю я, и впервые за этот бесконечный день позволяю себе поверить, что мы действительно можем спастись. Солнце садится за горизонт, окрашивая небо в оттенки пламени. Шоколадные волосы Авы местами отливают ржеватым цветом, рассыпавшиеся по моему плечу. Она такая теплая, живая, настоящая. Ее дыхание щекочет мою шею, а пряди волос танцуют на ветру, проникающим через отсутствующую дверь кабины. Мне теперь и умереть не страшно. С ней на руках и наблюдая, что она ко мне чувствует. И зная, что она простила меня. Мы поднимаемся все выше. Остров уменьшается под нами, превращаясь в темное пятно посреди бескрайней синевы океана. Я должен чувствовать облегчение, но вместо этого что-то внутри меня сжимается. Сначала это просто дискомфорт. Легкое покалывание в кончиках пальцев, едва заметная тяжесть в груди. «Мы справились», — шепчу я Авроре, но голос предательски дрожит. Она поднимает на меня глаза. Я вижу два колдовских омута, полных надежды и доверия. Я улыбаюсь ей, но улыбка застывает на губах, когда первая волна боли прошивает мое лицо. Боль ослепляющая. Все равно, что кол забивает сердце. Это приходит внезапно. Острый спазм, будто тысячи раскаленных игл вонзаются под кожу. Я сжимаю зубы, чтобы не закричать, но не могу сдержать судорожный вздох. «Кэллум!» Аврора замечает перемену в моем настроении и состоянии. Ее брови сходятся на переносице. «Что с тобой?» Я не успеваю ответить. Вторая волна боли сильнее первой. Она скручивает внутренности, заставляя меня согнуться пополам. Перед глазами плывут черные пятна, в ушах нарастает звон. «Что-то не так!» — выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. И тут я вспоминаю. Внутри меня все еще живет токсичный предмет. Взломанная информация, должно быть, не помогла отключить его. И нет времени выяснять, по каким причинам. Я по-прежнему пленник этого острова, мать вашу. Я привязан к острову, малыш. Слова даются с трудом. Каждый вдох ощущается, как глоток жидкого огня. Кира мгновенно оказывается рядом. Ее пальцы на моем запястье проверяют пульс. «Пульс нитевидный, зрачки расширены». Ее голос звучит отстраненно, профессионально, но я вижу страх в ее глазах. «Похоже на интоксикацию». «Внутри меня инородный предмет», — хрипло выдыхаю я. «Его невозможно достать. Я умру. Умру, как только отлетим достаточно далеко, с болезненным смехом сообщаю Авроре. Ава сжимает мою руку. Ее пальцы становятся ледяными от страха. «Что это значит?» спрашивает она, хотя по ее глазам вижу. Она уже понимает. «Это значит, что я не могу покинуть остров». Каждое слово, как камень, падающий в пропасть между нами. «Чем дальше мы улетаем, тем хуже мне становится». В этот момент вертолет вздрагивает, теряя высоту. Пилот выкрикивает проклятие на другом языке, похожем на азиатский. Его руки напряженно сжимают штурвал. «Ребята, у нас проблема!» кричит он на ломаном английском, стараясь переорать шум двигателя. «Топливная система повреждена полями! Те уроды, должно быть, попали в бак!» Арон бросается к приборной панели. Его лицо бледнеет при взгляде на показания датчиков. «Сколько у нас времени?» спрашиваю я, с трудом произнеся каждое слово. Пространство кружится вокруг меня, но я заставляю себя сохранять спокойствие. При этом состояние мое ощущается, как жесткое отравление вперемешку с самым бурным похмельем. Все тело ломит, кости ноют. Я буквально сгораю заживо. «Минут 30, не больше!» – отвечает пилот. «И то, если мы облегчим машину! Нужно сбросить лишний груз, иначе не дотянем до ближайшей земли!» Я смотрю на Аврору, и время замедляется. Ее лицо – единственное, что остается четким в размытом от боли мире. Я вижу, как понимание медленно проступает в ее глазах, как ужас искажает ее черты. «Нет!» – шепчет она, качая головой. «Нет, Кэллум, даже не думай умирать!» Но решение уже принято. Оно было принято в тот момент, когда я понял, что происходит. «Я и так уже мертв», признаюсь я, и странное спокойствие наполняет меня, несмотря на агонию, разрывающую тело изнутри. «Это убьет меня изнутри, как только мы окажемся достаточно далеко от острова. Но вы можете спастись. Не хочу, чтобы ты это видела». «Пилот, разворачивайся!» Надрывно кричит Аврора, ловя на себе изумленные и испуганные взгляды Арона и Киры. «Мы вернемся на остров!» Аврора хватает меня за плечи. Ее ногти впиваются в кожу сквозь ткань рубашки. «Мы найдем способ спасти тебя и только потом сбежать!» «Мы снова окажемся в ловушке. Шоу продолжится». Я нежно отстраняю ее руки, но сил уже нет даже на это. «Идол не позволит нам уйти, если мы вернемся!» Новый приступ боли заставляет меня согнуться пополам. Я чувствую, как что-то внутри меня разрывается. Возможно, это мое сердце, не способное выдержать двойную нагрузку. Физическую агонию и боль от того, что я теряю ее. «Капитан!» Зову я, и пилот оборачивается. Его взгляд встречается с моим. Мне не нужно произносить план вслух, он все понимает по моему взгляду. «Летим в безопасное место, как и планировали!» «Кэллум, нет!» Аврора хватается за меня, обнимает мое лицо дрожащими руками. Ее слезы капают на мои щеки, смешиваясь с холодным потом. «Я не могу потерять тебя! Не сейчас, не так! Мы могли бы там, в другом мире, на материке! Может быть, все будет иначе, Кэл! Мы начнем все заново!» «Ты никогда меня не потеряешь, принцесса!» Шепчу я, прижимаясь лбом к ее лбу. «Я всегда буду с тобой. Здесь!» Я касаюсь ее груди, чувствуя, как бешено колотится сердце девушки. Перевожу взгляд на Арона, коротко кивнув ему. «Арон, проследи, чтобы она была в безопасности. Мой друг отдаст тебе мой долг!» Аврора цепляется за меня, ее рыдания разрывают воздух. «Пожалуйста!» умоляет она. «Пожалуйста! Должен быть другой выход!» Она понимает. «Если я не сделаю это...» «Мы теряем высоту!» кричит пилот, и я четко осознаю, что времени нет. «Топливо заканчивается! Быстрее!» Все происходит, как в замедленной съемке. Арон крепко держит Аврору, берет ее в тугой захват, пока она кричит и вырывается. Собирая последние силы, я останавливаюсь у самого края вертолета. Ветер бьет в лицо. Внизу бескрайняя синева океана. Странно, но боль отступает, сменяясь оцепенением. Может быть, это милосердие моего умирающего тела – последний подарок? «Мы еще встретимся в другой жизни», – говорю я, глядя в заплаканные глаза Авы. Аврора кричит, когда я отпускаю ее руку, отчаянно хватающуюся за мою. А Арон удерживает ее, хотя она бьется в его хватке, как пойманная в капкан птица. Я быстро делаю шаг вперед к пустоте. Ветер подхватывает меня, и на мгновение я зависаю между небом и землей. Последнее, что я вижу — лицо Авроры, искаженное криком, ее протянутые ко мне руки и темные волосы, пылающие в лучах заходящего солнца, как короны из живого огня. А потом есть только падение, свист ветра в ушах и странное, неуместное чувство свободы. Впервые за долгие годы я действительно свободен от боли, от страха, от чипа, контролирующего каждый мой шаг. От идола, несмотря на то, что он часть меня. Океан приближается, раскрывая свои синие объятия. Я закрываю глаза и представляю улыбку Авы, ту самую, которую я еще надеюсь увидеть, если все получится так, как я задумал. До встречи в другой жизни! Аврора! Вертолет дрожит под нами, я чувствую, что мы падаем. Странное ощущение, от которого сердце уходит в пятки. Я прижимаюсь к Кэлму, ощущая его агонию. В бескрайне синих глазах будто вот-вот погаснет свет. «Кэл, держись!» — шепчу я, но мои слова растворяются в грохоте лопастей. Голоса пилота, Аарона и Кира доносятся до меня, словно сквозь толщу воды. Далекие, размытые, бессмысленные. Что-то о весе, о том, что нужно сбросить груз, о том, что мы не дотянем, если никто не прыгнет. «Ты никогда не потеряешь меня, принцесса. Я всегда буду здесь, с тобой». Его пальцы, холодные и влажные, касаются моего лица с такой нежностью, что мое сердце разрывается на части. Я ласково глажу его скулы в ответ, заливая слезами. Кажется, я даже кричу навзрыд, пытаясь избавиться от кома в груди. «Ава», — говорят его глаза, — «я должен это сделать». Я не сразу понимаю, что это все. Игра закончена. Я вернусь домой, но без Кэла. А когда понимаю, мир вокруг меня останавливается. Он уже принял решение, и оно непоколебимо. Я вижу это в его глазах. Спокойствие, решимость и эта невыносимая, разрывающая душу тоска. Я чувствую капкан из рук Арона. Он удерживает меня, чтобы я не прыгнула за ним. Мой немой крик разрезает воздух, а в голове проносится: «Нет, я прыгну за ним! Я не хочу туда без него!» Мир сужается до одной точки. Воздух застревает в горле. Я задыхаюсь, словно это меня скоро поглотит холодная вода, а не его. Я смотрю на его черты лица в последний раз. Отчаянно тяну вперед руки. Все внутри меня умоляет об еще одном объятии и поцелуе, о нормальном прощании или о целой жизни вместе. Мы бы совсем справились. Многое бы пришлось простить. Но после того, как мы прошли вместе огонь и воду, мне кажется, мы стали так близки, что мне в жизни больше не найти такого же безумца, как я. Ты никогда не узнаешь границы своего безумия, пока не найдешь того, кто сведет тебя с ума. Мы оба впали в это безумие. Для чего-то, зачем-то, чтобы пройти игру, извлечь уроки, прервать сценарий. Господи, я просто хочу прижаться к нему и прыгнуть вместе с ним, ощущать его тело рядом, дышать, уткнувшись в сильную грудь, упасть под воду. Осознание того, что он убьется лишь от одного удара в воду, разрывает на части. Он не выживет. «Очнись, Аврора! Очнись, очнись!» — кричит внутренний голос. Я резко толкаю Аарона локтем в солнечное сплетение, Его хватка ослабевает. Не помню, как оказалось у выхода. Не помню, как делаю шаг вперед. Помню только ощущение падения. Бесконечного, освобождающего падения. Мой взгляд цепляется за остров, и на мгновение мне кажется, что вокруг него поднимается столб дыма, как во время взрыва. Идол тоже решил самоликвидироваться. А, возможно, остров не может жить без его создателя. А потом я чувствую убийственный холод. Вода обнимает меня, проникает в легкие, сердце, в душу. И все вокруг растворяется. Звуки, боль, страх. Остается только одно. Безумная надежда найти Кэлума даже на дне океана. Или в другой жизни.